До Нового Оазиса, вернее, до заправки у каньона, долетели минут за 35. Хорошо идет X6. Дорогу держит, моторчик шепчет. Мы так и перли на трех машинах. Как только выехали на шоссе, я взял левее, а сбоку и чуть правее пристроился сначала седан, а за ним и джип Lexus, чтобы пыль не глотать. Так и шли далеко за сотку. Однозначно асфальт нужен, и дорогу пошире сделать. Все-таки ехать по такой дороге за 150 страшновато. Песок, камешки мелкие, пылища. Пару раз я чувствовал, как бэху чуток таскало по дороге. На асфальте такого однозначно не будет. Остановились на блокпосте через каньон, отметились и поехали дальше. И вот въезд в оазис. О, дорогу еще расширили и столбы установили. Так, глядишь, и до нашего поселка освещение проведут. Совсем замечательно будет. Свернули на Т-образном перекрестке направо, как только кончился лес. Дорогу отвели чуть в сторону от озера. Вон, горы, где мы жили, и опять разбилка. Налево. Еще через несколько километров — поселок. Видимо, с блокпоста через карьер сообщили, что мы едем, так как на втором перекрестке нас уже ждали. Там стояли три машины, а рядом с ними моя Светка, Булат и несколько бойцов, ну и дядя Паша собственной персоной. Остановившись около этих машин, я пулей выскочил из икса. Первым ко мне ломанулся Булат. Ну, кабан здоровый. Он, кажется, еще вымахал. Со взрослую овчарку точно уже по размерам, только больше. Он всеми четырьмя лапами пробуксовал на гравии и побежал ко мне. Скорее всего, понимал, что сейчас у меня начнутся обнимашки со Светой и станет не до него. «Привет, мой хороший!» — успел я отойти в сторону, прежде чем эта туша приземлилась мимо меня на землю. Затем подошла Света. Ну, а обнимашки, целовашки, само собой. «Вот твоя тачка!» — обнимая ее, показал я ей на икса. «Привет, мужики! Дядя Паша, физкульт-привет!» «Ой, какая красивая!» — залепетала Светка. Она уже отлипла от меня и начала бегать вокруг машины. Я пока успел пожать руки мужикам. Булат, воспользовавшись моментом, снова настойчиво ткнулся мне своей башкой в ноги. Пришлось его снова гладить. «Там номера в багажнике!» — крикнул я. «Кирпич достань!» «Ух ты!» — Света не скрывала своей радости от номеров. «И цвет, как я хотела, и диски!» «Спасибо тебе, мой мужчина!» Кинулась она мне на шею, попутно наступив Булату на хвост. «Светик, познакомься. Это мои новые телохранители, Клёпа и Андрей». Ну а затем я познакомил всех с девушками, представил дядю Пашу. Как и предполагал, тут уже знали про родителей Большого, и им уже выделили участок. Потом мы поехали в поселок. Мне все не терпелось посмотреть на него. Да и, если честно, на дом свой хотелось посмотреть. Светка сама села за руль и всю дорогу радостно пищала за рулем. Сзади сидел Булат. Я открыл ему окно, и он, высунув в нее свою здоровую башку, рассматривал все вокруг. «О, а поселок-то подрос!» «Я имею в виду, что из земли очень много построек уже выросло. Тут и там виднелись люди, катались грузовики и легковушки. Людей много. Некоторые дома уже были возведены практически под крышу. У некоторых только виднелась часть будущего дома. Но заборы стояли практически у всех участков. Подъехали и остановились у нашего дома. Вернее, Света на иксе заехала прямо внутрь нашего двора. Следом заехали два «Лексуса». Аутлендер, в котором был дядя Паша, остановился снаружи. «Снимаю шляпу», — сказал я Свете, когда мы вылезли из машины, и я наконец-то увидал наш дом. Он был полностью из бревен, которые были тщательно подогнаны друг к другу. Вон уже крышу начали делать. Рабочие в этот момент затаскивали на нее очередные балки. «Нравится?» — спросил подошедший дядя Паша. «Ага. Сколько метров получилось? 205 квадратов у вас тут будет. Пошли внутрь. А внутри было еще лучше, чем снаружи. Перед строительством я Свете долго и доходчиво объяснял, чего хочу. Все мои пожелания она учла. Мне не нравятся мелкие детали. Люблю, когда все большое и массивное. Так и внутри здоровенный холл с высокими потолками, могучая лестница, ведущая на второй этаж. Двери такие, что ими, кажется, вообще убить можно. И запах. Запах внутри дома был просто сумасшедшим. Пахло деревом, природой. На втором этаже в нашей спальне уже были установлены панорамные окна. Отдельный санузел для нас, плюс еще три спальни и еще один туалет с ванной. Очень круто. Из нашей спальни можно выйти на небольшую террасу. Да какую же небольшую? Там танцевать можно. Снова спустились на первый этаж. Кухня метров 20, кажется. Посередине пока стоит накрытый пленкой огромный стол. Ножки толщиной с мою руку. Всем своим видом показывает, что он очень крепкий и надежный. Дядя Паша сказал, что это уже тут, в поселке, предприимчивые люди открыли производство по изготовлению мебели. И теперь все там у них заказывают ее себе. Светка бегала и трещала вокруг меня, показывая, где что будет расположено. Пара больших кладовок. Это тоже на первом этаже. Там же выход в гараж из дома. А гараж сразу на две машины и плюс еще место останется. Вот тут-то я себе сделаю мужской уголок. С инструментом и рабочей зоной. Я был рад, как ребенок. Вот честно, классный дом. Ну, Светик, ты молодчина. Не уставал я хвалить ее, когда мы прошли на задний двор. Там было место под небольшой сарайчик, беседку и барбекю. Травку подстричь, и все вообще замечательно будет. Я очень рада, что тебе все понравилось, улыбнулась она, обнимая меня снова. Вот тут и тут, ее руки снова замелькали в воздухе, я грядки сделаю. Тут теплицу поставишь. Будет у нас все свое. Наша экскурсия продолжалась еще минут 20. Со мной остались только Слива и мой водитель. Остальные укатились с дядей Пашей смотреть свои дома. Клепа и Андрей тоже захотели по участку. Ну а нам-то что? Земли много. Пусть едут и выбирают себе участки. Затем мы прокатились по поселку. Света показала административное здание, магазин, другие строения. Тут было сделано как бы несколько линий. Три жилые, а еще две линии с необходимыми зданиями и сооружениями. Магазин, пожарка, полицейский участок, больница, магазины и так далее и тому подобное. Все было нарезано на квадраты и прямоугольники. Никаких кругов. Дороги взяты с запасом, метров по 10 шириной. Народу, ходившего туда-сюда, море. Везде бревна, опилки, кирпичи. Устанавливают столбы, тянут провода, проводят электричество и водопровод в дома. Копают траншеи для канализации. Я был приятно поражен такому масштабу строительства. Заехали к нашим старичкам, ну, тем на четверке. Им уже построили небольшой домик. И дед гонял по двору гусей с курами. Они с бабкой были очень рады нам. Все тащили нас дома отобедать. Но мы, сославшись на дела и обещав зайти вечерком, свалили. Следующие три дня там мы только и делали, что катались по гостям и этому оазису. Были у всех и везде. Объездили все, что только можно. В речном риф вообще развернулся на полную. Там, кажется, можно было начинать свои корабли строить. У нас уже было 5 катеров, много лодок, водных мотоциклов. Покатались на них, покупались, половили рыбу. В общем, отдохнули на славу.